Алло. Алло, здравствуйте, я могу услышать Александра Владимировича Кольцова? Алло. Да. Да. Здравствуйте. Замечательно. Ирина Евгеньевна вас беспокоит, агентство по возврату долгов Sequoia Credit Consolidation. Почему не оплачивается автокредит перед Рено Ниссан Банк? Чего? Кредит, почему не оплачиваете свой чего? Чего, денег нет? Чего, блядь? Что за вопрос тупые, пиздец? Что, не очевидно, что ли? Че еще можно не Нормально оплачивать кредит? разговариваете? Что за Блядь, я тон? в шоке просто. Что за Не, ну ты такие вопросы задаешь, тон? пиздец, Что блядь. за тон? Ну, а ты, вот ты скажи, ты работаешь, блядь, звонарем, ты звонишь, задаешь один и тот же вопрос постоянно. Ну ты же можешь догадаться, что причина в отсутствии денег? Или нет? Или ты настолько тупа, что не догадываешься? А вы всегда Пиздец. будете так со мной Вот это вас разговаривать? там набирают таких тупых, а, в натуре, пиздец. Ты из Рязани какой-нибудь, да? Или из Брянска, блядь? Откуда тебя вообще взяли? Слышь, тупая. Тон, которого ты заслуживаешь. А вы какой тон заслуживаете? Ты задаешь тупой вопрос. Какой ты ответ ожидаешь услышать? Скажи, пожалуйста, а? Александр Владимирович. С тупой пиздой разговариваю. Я не про данный момент говорю, я говорю вообще, чем А, занимаетесь? не про данный момент. Молодец. Вообще, ну жду, пока мне какая-нибудь тупая пизда позвонит и начнет тупые вопросы задавать. Вот, судя по всему, сегодня моя миссия, так сказать, завершалась этого звонка. Александр Владимирович, такими Тебя разговорами, очень чего хуево слышно. добиваетесь? Ты громкую связь включила или что, не пойму? Нет, чего добиваетесь? Ребята, как дела? Добиваетесь чего, Александр Владимирович? Да я ничего не добиваюсь. Ты мне звонишь, ты чего-то добиваешься. Такими разговорами чего вы добиваетесь? Какими такими разговорами? Я отвечаю прямо на поставленный тобою вопрос. Что за манера общения? Что за маты? Объясните, Ты вы с ними чё так тут, блядь, общаетесь? моральная полиция, что ли? Тебя ебёт, как я разговариваю вообще, а? Ты чё, мне тут воспитательница или чё, а? Тебя с какого хуя ебёт, как я базарю вообще? Отвратительно разговариваете, Александр Владимирович. Охуенно. Ну я ж не обязан с тобой разговаривать учтиво, правильно? В лесу, что ли, воспитывали вас? Да похуй, где я воспитывался, это ты на работе, ты должна тут по каким-то параметрам определенным разговаривать, а я могу говорить все, что угодно. Что? На эмоции выводите меня, или что? Ни в коем случае, ни в коем случае, я просто отвечаю на прямо Ну а поставленный чего вы тобой добиваетесь? Нет, вопрос. нормальные люди разговаривают нормально. Без Слушай, мат, нормальные без люди разговаривают выражений. нормально, но когда тупые люди задают тупые вопросы, они получают такие вот ответы. Хули А тут вы не острый, ясного? я не пойму, вы острый или Ну, что? острее тебя, явное дело. Я же не задаю тупой вопрос, типа, знаешь, охуеть, выйди в дождь на улицу и спроси, почему мокро, ебать. Посмотрим, как тебе кто-нибудь ответит, ебать. Отвратительно. Всего хорошего. Отвратительно, отвратительно. Все, ты дальше звонить тупые вопросы задавать другим людям будешь, да? Может, лучше не Тебе надо? какая разница? Может, убережем их от этой участи? Тебе какая разница? Мне какая разница? Мне Отдыхай. просто любопытно. Иди То есть отдых. ты весь день, ты Иди весь свой день тратишь отдыхай. на то, чтобы звонить и задавать тупые вопросы? Пиздец, у тебя незавидная участь. Иди отдыхай, дорогой. Иди, Да я не всего хорошего. напрягаюсь, что мне отдыхать. И мне все хорошо.